Глава 7. Никита. Парни переглядываются. Видимо, они ожидали, что богатенький мальчик испугается и начнет откупаться деньгами, а вместо этого получили желание подраться. «Ого, смотрите-ка!» — ухмыляется главный. «А мажор-то храбрый оказался!» «Серёга, может, не надо?» — неуверенно говорит один из его приятелей. Тощий парень с прыщавым лицом. «Видишь, какая у него тачка? Наверняка у него крутой папаша». «А мне плевать на его папашу», — отмахивается Серега. «Нечего было сюда соваться». «Наконец-то. Наконец-то я смогу выплеснуть всю накопившуюся внутри ярость. Всю злость на отца, на грёбаную школу, на самого себя». Серега первым делает движение, замахивается правой. Но он медлителен. Я вижу его удар заранее, уклоняюсь влево и тут же наношу встречный удар в челюсть. Костяшки болезненно ударяются о кость, но приятная боль только подстегивает. Вот так. Наконец-то что-то реальное. Серега пошатывается, но не падает. Второй парень, коренастый, с татуировками на руках, пытается зайти мне за спину. Я разворачиваюсь. Ловлю его удар на предплечье и отвечаю локтем в ребра. Он охает и отступает. Трое против одного? Честно? Нет. Но мне сейчас все равно. Тощий решается и бьет меня сбоку по виску. Голова взрывается болью, в глазах мелькают искры. Но вместо того, чтобы отступить, я разворачиваюсь к нему всем телом и наношу серию ударов в живот. Он сгибается пополам. Все эти годы в спортзале не прошли даром. Отец хотел сделать из меня джентльмена, а получил бойца. Серега приходит в себя после моего удара и снова злобно замахивается. На этот раз я не уклоняюсь. Хочу почувствовать боль. Его кулак врезается мне в скулу, и я чувствую, как лопается кожа. По щеке стекает теплая кровь. Отлично. Теперь есть что показать отцу. Отвечаю ему апперкотом в подбородок. Серега запрокидывает голову, а я добавляю прямым ударом правой в нос. Хруст хряща, брызги крови. «Сука!» — вопит он, хватаясь за лицо. Коренастый снова подходит сзади, обхватывает меня руками и пытается удержать. Я бью его пяткой по голени, а затем затылком в лицо. Хватка ослабевает, и я вырываюсь. Дерется как зверь, и мне это нравится. Тощий пытается ударить меня по почкам, но получает локтем в солнечное сплетение. Падает на колени, хватается за грудь, пытается отдышаться. Теперь остались только я и Серега. Он вытирает кровь с носа и смотрит на меня с ненавистью. «Ну все, урод!» — рычит он. «Сейчас я тебя прикончу!» Достает из кармана кастет. Блестящий металл в тусклом свете фонаря. Вот это поворот. Ну что ж, посмотрим. Серега бьет с кастетом, целясь мне в голову. Успеваю отклониться, но не полностью. Металл царапает мою скулу, оставляя глубокую рану. Боль острая, режущая. Теперь у меня есть шрам. Отец будет в восторге. Хватаю Серегу за руку с кастетом и бью коленом в локоть. Сустав хрустит. Он вскрикивает и роняет металлическую штуку. Не даю ему опомниться. Серия ударов в корпус, голову, плечо. Вся злость, вся боль, все разочарование. Все это выходит через кулаки. Серега шатается. Изо рта у него течет кровь. Его друзья пытаются встать, но двигаются медленно. Они думали, что легко справятся с мажором, а получили настоящего психа. Замахиваюсь для последнего удара, но внезапно слышу знакомый голос. «Стоп! Немедленно прекратите!» Оборачиваюсь. Из кафе выбегает Аня. В руках у нее телефон. «Я вызываю полицию!» — кричит она. «Немедленно прекратите драку!» Парни замирают. Серега вытирает кровь, Смотрит на Анну, потом на меня. «Это еще не конец, мажор», — бросает он. «Запомни». Все трое, хромая, отходят в сторону. Серега оборачивается к Анне. «А ты, Анька, запомни, в следующий раз за своего дружка заступаться не будешь». «Отвали, Серега», — холодно отвечает она. «И больше не появляйся здесь, когда я работаю». Парни исчезают в темноте между домами. Остаемся только мы с Анной. Она строго смотрит на меня, не выпуская из рук телефон. «Что ты здесь делаешь, черный?» Вытираю кровь с разбитой губы тыльной стороной ладони. Скула пульсирует от боли, чувствуя, как наливается синяк, а по коже стекает кровь. «Мимо проезжал», — пожимаю плечами. «Мимо проезжал?» Ее голос становится выше. «И решил подраться с местными гопниками?» «Они первые начали». «Первыми начали», — повторяет она, качая головой. «Боже, на кого ты похож?» Смотрю на себя в витрине кафе. Разбитая губа, кровь на щеке, куда Серега попал кастетом, начинающий наливаться синяк под глазом. Рубашка порвана, костяшки пальцев сбиты. «Красавец, ничего не скажешь». «На себя похож», — честно отвечаю. Аня смотрит на меня еще несколько секунд, затем вздыхает и подходит ближе. «Стой спокойно», — говорит, доставая из кармана упаковку бумажных платков. Она встает передо мной, приподнимается на цыпочки и осторожно прикладывает платок к разбитой губе. О, Господи! Вблизи я вижу ее совсем другой, без школьной формы, без напряженного выражения лица, которое она не меняет весь день. Сейчас на ней простая темная футболка и джинсы. Волосы не заплетены в косички, а собраны в хвост, из которого выбиваются непослушные пряди. И она красивая. Кожа бархатистая, без грамма косметики, но от этого только красивее. На носу и щеках рассыпаны мелкие веснушки, которых я раньше не замечал. Ресницы пушистые, темные, без туши. А эти губы полные, мягкие, сейчас слегка приоткрытые от сосредоточенности. Она осторожно промывает мне рану, и я чувствую ее дыхание на своем лице. Вот ради чего стоило получить по морде. «Больно?» — тихо спрашивает, не отрывая взгляда от моей губы. «Нет», — отвечаю, хотя губа пульсирует от боли. «Когда она так близко, ничего не болит». Аня переводит взгляд на мою скулу и морщится при виде царапины от кастета. «Глубоко. Нужно промыть перекисью». «У тебя есть?» «В кафе есть аптечка». Она смотрит мне в глаза. Мы стоим очень близко. Чувствую тепло ее тела. Серые глаза с золотистыми искорками, как я раньше этого не заметил. «Зачем ты это сделал?» «Что именно?» «Дрался с ними. Мог же уехать». Пожимаю плечами. Не хотелось уезжать. «Почему?» «Потому что хотел понять, кто ты такая. Потому что не мог выкинуть тебя из головы. Потому что впервые за много лет встретил кого-то настоящего. Потому что 3 против 1 — это интересно». Отшучиваюсь. Аня качает головой. «Ты ненормальный?» «Возможно». Она отходит на шаг. Тепло исчезает. «Пошли. В кафе обработаю раны». «А твоя работа?» «Михалыч поймет. Он добрый». Следую за ней в кафе. Внутри пахнет жареной картошкой и пивом. За стойкой стоит мужчина лет 60 с седой бородой. «Анька, что случилось?» — обеспокоенно спрашивает он, заметив мое лицо. «Серега со своими опять хулиганил», — объясняет Аня. «Дядя Миша, можно аптечку?» «Конечно, доченька». «Доченька, как мило». Михалыч, очевидно, дядя Миша, достает из-под стойки коробку с красным крестом. Аня берет ее и ведет меня к дальнему столику. «Садись», — командует она. «Сажусь». Аня открывает аптечку. Достает перекись, ватные диски, пластырь. «Это будет щипать», — предупреждает. «Переживу». Она смачивает ватный диск перекисью и прикладывает к царапине на скуле. Жжёт адски, но я не шелохнулся. После того дерьма, что творится в моей жизни, это просто легкое покалывание. «Ты привык к боли», — замечает Аня, обрабатывая рану. «А ты откуда знаешь?» «Потому как ты дерешься и потому как переносишь обработку. Обычный человек бы морщился». Она наблюдательная. «Может, я не обычный человек?» «Может», — соглашается она. «А может, просто привык, что все вокруг болит?» Попала в точку. Аня заклеивает царапину пластырем, переходит к губе. «Здесь только промыть можно. Губы быстро заживают». «Хорошо». Она снова приближается, чтобы обработать разбитую губу. И снова я вижу веснушки, пушистые ресницы, бархатную кожу. «Чёрт, как же она красива!» «Никита», — говорит она тихо, не отводя взгляд от моей губы. «Да». «Больше не приезжай сюда». Вот так прямо и сказала. «Почему?» «Потому что это опасно. Серега и его друзья не простят сегодняшнего. В следующий раз их будет больше». «А меня это не пугает?» «А меня пугает». Она отводит взгляд, убирает ватный диск. «Я не хочу, чтобы из-за меня тебя покалечили». «Из-за тебя?» «Они думают, что ты мой парень. Они уже сделали свои выводы, потому что я за тебя заступилась». А я и приехал за ней, хоть и сам не понимаю, зачем. «И что в этом плохого?» Аня резко поднимает взгляд. «Что плохого? Мы из разных миров, Чёрный. Ты живешь в особняке, ездишь на дорогой машине, учишься в элитной школе. А я работаю уборщицей в забегаловке». «И что?» «Что? И что?» Ее голос становится резче. «Ты что, не понимаешь?» «Нет». «Ну и дурак. Все, сеанс окончен. Езжай домой». Собирает аптечку. Отворачивается. «Аня». Она оборачивается и настороженно смотрит на меня. «Что?» «Спасибо. За то, что помогла. За то, что обработала раны». «Не за что». «И еще. «Что еще? Усмехаюсь, несмотря на боль в губе. «Теперь мне придется каждый день калечиться, чтобы ты обратила на меня внимание». Аня смотрит на меня несколько секунд, а потом неожиданно улыбается. Впервые за все время нашего знакомства я вижу ее настоящую улыбку. Не вежливую школьную, а настоящую. Она преображает все ее лицо. Боже. Да она сияет, когда улыбается. «Дурак», — говорит, но без злости. «Зато красивый», — подмигиваю одним глазом. «Нескромно», — смеется она. Удивительно, но сегодня, сидя в этом маленьком кафе с разбитым лицом и Аней рядом, я впервые за много лет чувствую что-то похожее на покой. Возможно, драка того стоила.